Глава 15. Моя мать 4 месяца писала тайну Роанока, не выпуская из рук свой верный диктофон. Однажды я спросил ее, не похоже ли написание книги мистера Томаса на написание картины. Она немного подумала и сказала, что это больше похоже на один из наборов «Раскрась по цифрам», где вы просто следуете указаниям и в итоге получаете что-то, что якобы хоть в рамку вставляй. Она наняла помощницу, чтобы работать над этим почти полный рабочий день. Она сказала мне во время одной из наших прогулок из школы до дома, это был практически единственный свежий воздух, который она получала зимой 2009 и 2010 годов, что не может позволить себе нанять помощника и не может позволить себе не делать этого. Барбара Минс только что закончила Вассер по специальности «Английский язык и литература» и была готова трудиться в агентстве за опыт. И она на самом деле была хороша, что было большим подспорьем. Мне нравились ее большие зеленые глаза, которые я считал красивыми. Мама писала, мама переписывала, мама читала книги о Роаноке и мало что еще в течение этих месяцев, желая погрузиться в стиль Реджеса Томаса. Она прислушивалась к моему голосу. Она перематывала запись вперед-назад бесчисленное число раз. Наконец, она раскрасила картинку. Однажды вечером, за 2 бутылкой вина, я услышал, как она сказала Лис, что если ей придется написать еще одно предложение, содержащее фразу типа «упругие груди с торчащими розовыми сосками», она может сойти с ума. Кроме того, ей приходилось отвечать на звонки из издательства, и один раз ей позвонили из редакции 6-й страницы «Нью-Йорк Пост», чтобы разузнать, в каком состоянии сейчас находится работа над последней книгой Томаса, потому что ходили самые разные слухи. Все это живо вспомнилось мне, когда умерла Сью Графтон, так и не написав последней книги своей алфавитной серии. Мама говорила, что ненавидит ложь. «Ах, но как же ты чертовски хороша в этом!» — помню, сказала Лис, чем заслужила один из тех холодных взглядов, которые я все чаще и чаще видел у матери в последний год их отношений. Она солгала и редактору Реджеса, сказав, что незадолго до своей смерти Реджес проинструктировал ее, что рукопись секрета должна быть скрыта от всех, кроме мамы, конечно, до 2010 года, чтобы подогреть интерес у читателей. «Во всяком случае, Фиона никогда его не редактировала», — сказала она. «Я имею в виду Фиону Ярбро, которая работала в издательстве мистера Томаса Даблдей. Ее единственной работой было писать Реджесу письма после того, как она получала каждую новую рукопись, говоря ему, что на этот раз он превзошел самого себя». Как только книга наконец-то была сдана, мама провела неделю, расхаживая по квартире и набрасываясь на всех, я не был исключением, ожидая, что Фиона позвонит и скажет: «Реджес не писал эту книгу. Это все немного на него не похоже. Я думаю, что ее написала ты, Тия». Но в конце концов все обошлось. Либо Фиона не догадалась, либо ей было все равно. Конечно, рецензенты ничего не поняли, когда книга была запущена в производство и появилась на книжных полках осенью 2010 года. Публишер Уиклер. Лучшее Томас приберег напоследок. Киркус Ревью. Поклонники слащаво-дикой исторической фантастики снова погрузились в страсть, разжигающая чтиво. Дуайт Гарнер из «Нью-Йорк Таймс». Тягучая, безвкусная проза, типичная для Томаса. Грубый эквивалент еды из буфета, все, что вы можете съесть в сомнительном придорожном ресторане. Маму не волновали рецензии. Ее волновал огромные авансы, новые гонорары за предыдущие тома о Роаноке. Она жаловалась, что получила только 15%, хотя написала все, но отыгралась, посвятив ее себе. «Потому что я это заслужила», — сказала она. «Я в этом не уверена», — сказала Лис. «Если подумать, Ти, ты была всего лишь секретаршей. Может, тебе стоило посвятить его Джейми?» Это принесло Лис еще один холодный взгляд моей мамы, но я подумал, что в замечании Лис что-то есть. Хотя, если хорошенько подумать, я тоже был всего лишь секретарем. Это все еще была книга мистера Томаса. Мертвый он там или нет.